прагматическому центризму. Несмотря на различные корректировки и изменения, как внутреннюю, так и внешнюю политику администрации Рейгана, по-прежнему отличают качество идеологического крестового похода. Администрация еще не приступила к делам. Президента не привели к присяге, но уже были наготове те, кто самым активным образом продвигал к власти победителей выборов 80-го года. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки ожидал немедленных политических решений о форсированном перевооружении американского империализма. Его научная, технологическая и промышленная база располагала всеми возможностями для быстрого и резкого увеличения производства вооружений. Выпуск боевых самолетов тактической авиации, новейших тяжелых танков или ракетных кораблей, все это можно было немедленно увеличить в полтора раза. Производство средств массового уничтожения, и здесь все было наготове. Производственные мощности ядерной промышленности Соединенных Штатов расширялись также в полтора раза. Стратегические крылатые ракеты, налаживание их серийного производства, подходило к концу. Оставалось запустить конвейер. Новых заказов Пентагона ожидали 25 тысяч его основных подрядчиков и более 50 тысяч субподрядчиков. Воинствующая реакция Соединенных Штатов Америки дождалась своего часа. Фундамент политики – военная сила. Главное, что заботило администрацию Рейгана после прихода к власти, это закрепить и быстрее продвинуть дальше военные программы, оставленные предшественниками. Дополнительно к выкладкам Картера, Белый дом требовал у Конгресса около 20 миллиардов долларов на 82-й финансовый год, свыше 30 миллиардов долларов на 83-й год, свыше 36 миллиардов долларов на 84-й год, свыше 42 миллиардов долларов на 85-й год, около 50 миллиардов на 1986-й финансовый год. Эти десятки и сотни миллиардов долларов несли новую лавину смертоносных вооружений. Укрепляя фундамент политики силы, республиканцы оплачивали и политические счета тех, кто привел их к вершине власти. Особенно важными были военно-экономические решения в первые два года президентства Рейгана. Выполнение военных бюджетов этих лет позволило республиканцам пройти немалую часть намеченного пути по наращиванию военного потенциала Соединенных Штатов. Создавался бы и необходимый задел. Бюджеты предусматривали рост военных ассигнований США более чем на 46%, а расходов почти на 40% по сравнению с выкладками администрации Картера. Буквально взлетали расходы на целевые программы стратегических вооружений. Пятикратно увеличивалось финансирование программы подводных атомных ракетоносцев «Трайдент». Более чем в два раза возрастали расходы на программу межконтинентальных баллистических ракет МХ, бомбардировщик Б-1, противоракетной обороны, создание ракеты средней дальности Першинг-2. Ядро усилий Соединенных Штатов в стратегической области составила всеобъемлющая программа наращивания стратегических наступательных вооружений, объявленная в октябре 1981 года. Это является нашей задачей номер один, заявил Кларк 21 мая 1981 года, излагая основу военно-политической линии Белого дома. В течение 1982-1987 годов на стратегические вооружения отводилось свыше 220 миллиардов долларов. Замысел состоял в том, чтобы форсировать текущий этап военного строительства США и заложить основы для его следующего этапа. Выполнение принятых решений формировало бы тот стратегический потенциал, который определял бы военные возможности Соединенных Штатов до конца текущего и в начале 21 века. Что конкретно имелось в виду? Доводилось до конца начатое при Картере переоснащение основной ударной силы американских стратегических средств наземного базирования, межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен-3» на боеголовке с повышенной точностью наведения –